Чувствуете временами себя как бы покинутыми, как бы предоставленными самим себе? Это дается для того, чтобы крепче утвердиться на своих собственных ногах. Это ощущение покинутости неизбежно при возрастании духа. Непоколебимость устремления и устойчивость испытывается в эти моменты. Спросят, когда же конец испытаниям? Ответьте, никогда. Данный ряд испытаний уйдет и заменится совершенно другими по мере усвоения прежних. Многогранность алмаза сознания требует шлифовки всех граней. А на испытании даже миры. Знаете о тяжких испытаниях духов великих, но двусторонний аспект всех явлений. Если с одной стороны испытание, то с другой – достижение и возможность следующей ступени. Кто-то мечтает о достижениях и приобретении огненных способностей и силы без тяжких трудов и работы. Это великое заблуждение. Даром ничего не дается. Плата за огненную мощь велика. Хотящий платить пусть войдет. Принятие тягости и трудностей жизни как неизбежного условия роста духа необходимо для понимания явления пути. Это и будет тот крест, который без жалоб, сетований, недовольства и ожесточения должен взять на свои плечи и нести, идущий к ладыкам. Вместо розовых сладких мечтаний суровость подвига, ибо несение света, не отемненное переживаниями личного порядка, в сочетании с явлением пути и будет подвигом жизни.